Глава 22. Али. Обходим тело Мустафы, вернее, иссохшие кости. Лишь по тряпкам смогли определить, что это бессменный слуга отца. Обхожу трупы и пытаюсь понять, сколько примерно он тут лежит. Больше года точно. «Все сгнило уже. Ты разбираешься в медицине?» — хмыкает Саид. «Нет». «Дочь Мустафы патологоанатом, если я помню», — задумчиво тянет брат. «Она нас на порог не пустит. Как ты себе это представляешь? Добрый день. Вы не могли бы сказать, как долго труп вашего отца пролежал в нашем доме?» «Да уж, паршивенько. Может, Кира?» «Ее коты сюда не пустят, она беременна. Тем более возиться с трупами». Думаем, пока осматриваем кости. Прокручиваем в голове варианты, и в итоге решаем вернуть тело семье, заодно попробовать уточнить у дочери Мустафы все детали. «Если он лежит тут больше года, то кто находился рядом с отцом все это время?» Размышляю. «Кто-то, кто умеет превращаться, носить различные личины». «Знаешь таких оборотней?» «Нет, никогда не слышал». «Значит, нужно узнать». Приносим большой шелковый платок, аккуратно заворачиваем кости. Сколько бы дряни ни делал Кадир, его слуга долгие десятилетия служил ему верой и правдой. И хотя бы после смерти заслуживает уважения. Вернем тело семье, чтобы они отдали ему последние почести. Оплатим пышные похороны. Выплатим им все. Может, получится вернуть доверие. Даже если нет, мы не будем продолжать дело отца. Хмыкаю. «Рискни, сопляк. Ты будешь делать, что я прикажу». Резкая боль в голове почти ослепляет. Жмурюсь. Роняю, кажется, бедренную кость. По телу прокатывается огненная волна. «Шарму-то как бы...» Рычу, чувствуя, как крылья рвут кожу спины. «Да черта с два!» Внутри меня сталкиваются две силы, и жар постепенно спадает. Но дикая ярость все еще несется по венам. «Али!» Суровый оклик брата тушит внезапно вспыхнувший гнев. «Опять он? Дыши, брат!» «Да». Беру кость, аккуратно кладу на мягкий шелк. «Но быстро исчез. По-моему, у меня получилось его угомонить. На время». «Тебе нужны тренировки», — говорит Саид. «Медитация, как говорила нам Хаене». Цветущий японский сад завораживает. Вроде бы совершенно хаотичный, но в то же время идеально выверенный. Каждый цветок, куст или дерево на своем месте. Среди пышной зелени мерцает узкая дорожка из белого камня. Ноздри щекочет пестрая какофония различных запахов. Они переплетаются вместе, создавая очень интересный коктейль ароматов. «Как ты удерживаешь силу внутри?» Спрашиваю, присаживаясь рядом с лисой. «Древние просто невыносимы». «Я сама древняя. Когда сила переходит к новому носителю, она постепенно приживается в нем», — улыбается Кицуне. «Это как?» — уточняет брат. Хаяне смотрит на ярко сияющее солнце и даже не щурится. Она невероятно красивая женщина. И печальная. Мы с Саидом ее безмерно уважаем. Она расправляется, словно полотно на поверхности. Проникает в каждую клеточку, пытаясь стать всем. Это словно инь и янь. Если новый носитель не подходит, древняя сила будет брыкаться, всячески ему мешать. Но как может носитель не подходить, если сила выбирает его сама? Зависит от вида древней силы, Али. Драконья мощь способна сама выбрать себе носителя и выберет наверняка наиболее уязвимого. Даже если ваш отец погибнет мучительной смертью от ваших рук, неизвестно, в кого из братьев она вселится. «А твоя?» «Моя?» — вздыхает Хаяне. «Мы лисы, ведомые. Пусть моя дочь не признает этого. Но если меня убьют, то, боюсь, могут украсть силу». Почему-то именно сейчас в голове вспыхивает этот диалог с древней. Хаяне была наиболее дружелюбной среди остальных древних. После битвы с драконом она возродилась первой. Отец же долгое время пробыл в забытье и возродился. Но был ли он изначально безумен? Ведь у Миэля, древнего барса, и Хаэне вполне себе в порядке с головой. «О чем задумался?» — спрашивает Саид, когда мы сгребаем записи отца в сумку, затем выходим из дома Кадира. «Помнишь, Хаэне говорила о передаче силы?» «Не-а». «Ну, когда мы к ней приезжали и просили обереги от отца сделать, она тогда садом любовалась». «А, да. Она сказала, что сила сама ищет носителя». «Не вся сила, Саид. Она сказала про отца, но сила самой Хаэне. Когда она умерла, Мия не стала девятихвостой». «Ты к чему клонишь, Шерлок?» Саид вызывает такси. «К тому, что кто-то украл силу нашей лисички, принадлежащую ей по праву. А значит, эта сила будет мешать носителю. Возможно, нам стоит сообщить нашей девочке, на что смотреть. Тогда она быстрее найдет убийцу и вернется к нам. Сил уже никаких нет терпеть». «Я тоже скучаю», — тихо говорит брат. «Но и тебе тогда нужно поднажать». «Знаю», — выдыхаю. «Я справлюсь с этим». Почему-то слова древней именно сейчас вспомнились мне. Не потому ли, что это ключ к решению проблемы? Сейчас дракон проверяет меня на прочность, продавливает. А значит, я должен показать, кто тут главный. «Как же главный? Ты слабак. Даже твой папаша был сильнее». Пламя, боль, гнев и ярость — эта вспышка сильнее предыдущих. Но одна лишь мысль о нежной улыбке истины, и она гаснет. Возможно, именно в нашей рыжей строптивице ключ к моему исцелению. Приезжает такси. И пока мы направляемся в дом семьи Мустафы, я быстро черкаю своей истиной короткое сообщение. «Ищи того, кто не может обратиться, или ведет себя странно, словно ему что-то мешает. Он твоя цель». Отправляю.